Ее красоте завидовали все. Другие девчонки, в том числе и я, что уж тут скрывать, просто сгорали от бешенства. Мы понимали, что собой просто оттеняем ее великолепие. Но потом ее красота угасла. Несчастье, жизненные невзгоды, а... Бабка Евдокия горестно махнула рукой. Она ведь и мне как-то помогла. Когда у меня возникли трудности, серьезные трудности, позволь, я не буду тебя в них посвящать. Мне остро потребовался совет моего умершего мужа. Я обратилась к ней. И в том, что она передала мне от его имени, были такие детали, о которых, кроме меня и него, больше никто не знал. Его рекомендации мне тогда очень пригодились. Так что, если ты думаешь, что она шарлатанка, выбрось это из головы. Это не так. Впрочем, ты и сам сможешь в этом убедиться, если Лукерья Агаповна, конечно, согласится нам помочь. Я капитулирующе поднял руки. — А где она живет? — Далеко отсюда? — Нет, недалеко. А от вашего дома и вовсе близко. Ее хата стоит на самом краю вашей улицы. Я опешил. — Постойте. — Это часом не гаманчиха? Многие называют ее именно так. Но я предпочитаю более уважительное обращение. Лукерья Агаповна того достойна. Я изумленно присвистнул. Вот так поворот. Откровенно говоря, идти к ней меня что-то не тянет. Да ты ее не бойся, — заулыбалась хозяйка. Это она с виду такая страшная. На самом деле она очень мирная и спокойная. Мирная, — содрогнулся я, вспомнив ее пронзающий взгляд. Почему же от вашей Лукерьи Агаповны тогда все шарахаются? На меня хлынул поток возмущений. А потому что дураки. Сплетни наслушались, вот и шарахаются. Колдунья, ведьма, чушь, бред. Кому это только пришло на ум? Она сроду не причинила никому зла. Наталья рассказывала совсем другое. А что твоя Наталья знает? Что она вообще может знать? Только то, что ей передали другие. Она с ней когда-нибудь общалась? Она знает ее историю, ее судьбу. Вроде знает, вот именно что вроде. Знать — это еще не все. Знания надо прочувствовать, пропустить через сердце, а не сразу гнать на язык. Того, что пережила Лукерья Агаповна, не дай бог пережить никому. Наталья говорила, что она как-то ни с того ни с сего обвинила колхозного парторга в клараже лошадей, стал оправдываться я, чувствуя, что начинаю пасовать перед напором старушки. «Ни с того ни с сего!» — иронично воскликнула она. «Лошадей тех как раз парторг и свел, цыганам продал. Ему деньги понадобились, чтобы грех свой скрыть, оплатить одной курве аборт. Плюс компенсация, чтобы молчала. Он сам в этом перед смертью признался. Только об этом распространяться не стали. Все-таки уважаемый человек. А мертвых сам знаешь, либо хорошее, либо ничего». — А вы откуда об этом знаете? — Мне его жена рассказала. Царствие ей небесное. А насчет мальчиков, которые утонули в озере после ее угроз, это были не угрозы. Это было предсказание, и оно, как известно, сбылось. — Ладно, — сдался я. — Пусть будет по-вашему. Когда мы к ней пойдем? — Не сегодня, — ответила бабка Евдокия. С бухты-барахты такие вопросы не решаются. Давай сделаем так. Я к ней завтра вечерком загляну, поговорю, и если она согласится, зайду за тобой, часиков так в 11-12. Это вечера? Вечера. Но почему так поздно? — изумился я. А потому что души умерших проявляют себя только после полуночи, — разъяснила хозяйка. Попробуем вступить в контакт с Зинкой. Но для этого нам понадобится какая-нибудь ее личная вещь, желательно та, которой она долго пользовалась, которая как бы с ней срослась. Хотя все ее вещи сгорели в огне, кое-что все же осталось. Что-нибудь найду. Ну, а ты захвати ту игрушку, которую нашел в траве. Может, удастся пообщаться еще и с ее хозяином. — Вы считаете, что Димка мертв? — тихо спросил я. Старушка потупила взор. — Сережа, ты говоришь, что призрачный силуэт, который видел ночью во дворе, принадлежал ребенку? — Да. — А странные звуки, которые раздавались в вашем доме, исходили из детской? — Да. — Так вот, существует поверье, что когда человек умирает, его душа бродит там, где он жил. Я не утверждаю, что Наташин мальчик мертв, но потому, что ты рассказал, подозрение такое есть. Я поднялся, мы начали прощаться. — Евдокия Ивановна, — спросил я, выходя из комнаты, — а вы часом не знаете кого-нибудь из Яшкиных соседей? — Визуально знаю, — ответила она, — но так, чтобы по-приятельски, нет. А что? — Да так, ничего, — с сожалением вздохнул я. — До свидания и спасибо еще раз за помощь. Старушка хитро посмотрела на меня и поманила к себе. Я нагнулся. — Сережа, — прошептала она, — со мной ты можешь быть полностью откровенен. Ты тоже подозреваешь, что пожар у Зинки мог устроить этот идиот? Я смущенно опустил глаза, не решаясь дать прямой ответ. — Вижу, что это так, — закивала головой бабка Евдокия. — Я ведь тоже об этом думала. — Неплохо было бы узнать, что он делал все эти дни, — решил довериться ей я. — Где был, с кем встречался, во сколько возвращался домой, не отлучался ли куда по ночам и все такое прочее. Но выяснить это нужно по-тихому. — Ясное дело, — согласилась старушка. — Давай так. Рядом с ним, в соседнем доме, живет Аркадьева Валя. Она работает кассиршей в домоуправлении. Ко мне как раз пришли жировки, так что есть повод туда наведаться. Завтра утром я к ней схожу, а вот что и выведаю. Валька болтушка страшная, ее разговорить ничего не стоит. Ну а ты не забудь про вечер. Мой сон внезапно прервался в 4:00 утра. Сначала я подумал, что меня разбудила Наталья, но, взглянув на свою сожительницу, понял, что это не так. Моя курортная знакомая крепко спала. Я оперся на локоть и стал водить глазами по сторонам. В доме царила мертвая тишина, но меня, тем не менее, настойчиво атаковало ощущение, что невдалеке кто-то есть и что меня кто-то зовет. Я осторожно поднялся с кровати и вышел в коридор. Моему взору предстал непроглядный мрак. Я нащупал дверь детской, открыл ее и переступил через порог. На меня дохнуло сыростью. Я поежился, протянул руку к выключателю и зажмурился. Подождав, пока привыкшие к темноте зрачки адаптируются к свету, я разомкнул веки и осмотрелся. Мое сердце едва не выскочило из груди. На полу передо мной, сами по себе, вдруг возникли отпечатки босых ног. Следы были совсем крохотными, явно детскими. Они исчезли столь же быстро, сколь и появились. Сверху повеяло холодком. По моей спине забегали мурашки. Раздался слабый шелест. Со шкафа слетел лист бумаги с уже знакомым мне рисунком мамы. Что все это может означать? Я поднял рисунок с пола, вернул его на место, провел глазами по потолку, после чего погасил люстру и вернулся обратно в постель. Наталья продолжала спокойно спать.